Когда по ресторану разнеслись радостные возгласы, официантка ставила перед Лейфоном тарелку с лапшой. Она изобразила дежурную улыбку, пожелала приятного аппетита и поспешила к экрану. Лейфон невольно вытянул голову, провожая ее взглядом. Экран показывал боевую площадку. Шоу бою взводов. Ты не жалеешь? Лейфон поспешно отвернулся и встретился заискивающим взглядом вжавшейся в стул Мэйшен, которая сидела напротив. Перед ней тоже стояла лапша. Лапша плавала в наполненной до краев тарелке супа. Аромат явно ее дразнил. Что не пошел бой из водов смотреть? Нет, там командир скорее всего будет. Нина наверняка подошла к делу серьезно. Еще и камеру небось прихватила. На следующей тренировке заставит смотреть. Так что все хорошо. Можешь не волноваться. Понятно. Ответила Мэйшен и вроде бы успокоилась. А здесь подавали вкусную лапшу, благодаря чему ресторан был полон посетителей каждый день во время обеда и ужина. Но сегодня в обеденное время было много пустых столиков. Немногочисленные же посетители сидели поближе к экрану, и у Лейфона с Мэйшен, выбравших столик в глубине, соседей не оказалось. Все пошли смотреть бой взводов. Те, кому не хватило зрительских мест на площадке, собрались перед установленными снаружи огромными экранами. А в ресторане, который мог похвастаться лишь небольшим экранчиком, посетителей было мало. Зато гляди, как повезло. Еды долго ждать не пришлось. Добавил Лейфон для большей убедительности. И ткнул вилкой в стоявшую перед ним лапшу с мясным соусом. Да. Кивнула все еще смущавшаяся Мэйшен и рассеянно схватила вилку. Ничего не поделаешь, подумал Лейфон, глядя на ее неловкие движения. Ни на руки, ни Мифи с ними не было. Это они все устроили, воспользовавшись желанием Лейфона отблагодарить Мэйшен за ежедневные обеды. «Самый подходящий день», – уверенно заявила Мифи днем раньше, но в ресторане напротив шумели посетители, нервируя Мэйшен. Лучше бы обе подруги пошли с ними. Почему они не пошли? Девушки сказали, что у них какие-то дела, но вид у Наруки был неубедительный, а лукавая ухмылка Мифи и вовсе подсказывала, что дело нечисто. На работе Лейфону выдали зарплату, и он хотел угостить всех троих. Работать в отделении центрального механизма он начал ради оплаты обучения, но вынужден был перевестись на военный факультет. После чего президент школьного совета Кариан освободил его от всех школьных расходов. Так что теперь у Лейфона завелись лишние деньги, и он спокойно мог угостить трех девушек лапшой. Стонала Мэйшен, пытаясь без особого успеха намотать лапшу на вилку, и он, глядя на нее, подумал, что, быть может, все же было бы лучше перенести встречу на день, когда смогли бы прийти все три подруги. «Извини, а?» Резко вскинула голову Мэйшен и удивленно на него посмотрела. От этого движения с таким трудом намотанная лапша размоталась и плюхнулась обратно в тарелку. «Я говорю, быть может, надо было так, чтобы вы втроем смогли». «Вовсе нет». «Думаешь?» «Да, правда, и так хорошо». Мэйшен покраснела и усердно воткнула вилку в лапшу. Лейфон с сомнением посмотрел на нее, подавил желание спросить еще раз и принялся за собственную еду. Некоторое время в ресторане было тихо, потом снова раздались крики болельщиков. Более-менее успокоившаяся Мэйшен повернулась. Лейфон посмотрел в сторону экрана. «Что там?» «Прости, не вижу». Остальные посетители и персонал ресторана обступили и заслонили экран. Лейфо, наверное, мог бы что-нибудь расслышать, усилив слух внутренней Кей, но ему было не настолько интересно. Ты не особо беспокоишься? А? Исходом был я взводор. Да не особо. По-прежнему не интересуют бои? Ну, я бы так не сказал. Ты такой сильный, что тебе не надо следить за соперниками. Не в этом дело, просто ну... Ой, прости. Снова опустила взгляд покрасневшая Мэйшэн, испугавшись, что спросила не то. Да нет же, ничего такого. Как бы объяснить? Задумался он, пытаясь подобрать слова. В Гриндоне ужасно много военных. Но я, конечно, кроме него только здесь был и не знаю. Быть может, и в других городах также. Ужасно много? Да. Ты знаешь, что он с необычной частотой сталкивается с грязимонстрами? Да? Вот и людей, умеющих пользоваться Кей, там тоже много. Но уметь пользоваться Кей еще не означает уметь драться с грязимонстрами. На самом деле, если бы Грендону вдруг пришлось отбиваться даже от личинок, подобных тем, что напали на Целни, силами одних лишь студентов, еще неизвестно, чем бы все кончилось. В Грендоне ценят только военных, за пределами которых множество боев с грязимонстрами. Поэтому там часто проходят бои между военными. Есть аналоги боя взводов, где проходит официальный отбор те, кто отвечает за защиту от грязимонстров. И есть предварительные бои, на которых еще надо доказать право называться военным. Одного этого Лейфону хватало, чтобы студенты Целни выглядели в его глазах мягкотелыми. Он входил в состав взвода, участвовал в боях, и хотя из-за порой неожиданных действий противников не мог позволить себе расслабиться, того напряжения, которое охватывало его в боях Грендона, тоже не испытывал. Самому Лейфону, как ни странно, проще было драться без предварительной информации. Когда не знаешь, с чем придется сталкиваться, поневоле сосредотачиваешься. Он и сам иногда задумывался, не самообман ли это. Но ведь в бою такое положение дел, само собой разумеется. Не будет же противник каждый раз давать 5 минут на инструктаж. Ой, мне тут рассказывали. Радостно хлопнула в ладоши Мэйшэн. Ну, то есть говорят, есть в Грендоне такой титул, сама королева дает. Угу, есть такое. Титул она, конечно, дает. А в боях за него ты участвовал, Лейтон? Угу, участвовал. Не просто участвовал. Упомянутая Мэйшэн королева наградила Лейфона титулом обладателя небесного клинка. Но об этом Лейфон подругам пока не рассказывал, не осмеливался. Да и все равно титула его с позором лишили. Сам он себя неправым не считал, но его обвинили в подрыве главных устоев жизни города. И теперь он опасался схожей реакции девушек. Быть может, он становится трусом? Лейфон вспомнил, как рассказал Нине о своем прошлом. Вспомнил печаль в ее взгляде. Придется ли ему снова увидеть такой взгляд? Эта мысль, а также размышление о том, что случится после, причиняла боль. Так ты и там с грязимонстрами сражался? Угу, доводилось. На лице Мэйшэн застыло выражение удивления от столь спокойного ответа. И ты не боялся? Что? Я в тот раз боялась, только и могла что сидеть в убежище и ждать, пока ты на руки и остальные воевали. Думала, что умру, и боялась. Такая у военных работа. На руки хочет в полицию. И ты, Лейтон, тоже другого хочешь, разве нет? все так, но... Он опять не нашел правильных слов и лишь грустно улыбнулся. Раз люди могут жить только в замкнутом мире города, раз военные существуют для противостояния опасности грязи монстров, раз военные находятся в привилегированном положении среди жителей города, у военных просто нет права бежать от опасности, от грязи монстров. Наруки, пусть даже она желает лишь исполнять роль полицейского, учится на военном факультете. И думать об обеспечении порядка в городе тоже должна, как военный. А значит, не может уклониться от боя с грязимонстрами. Таков неписанный закон, и соблюдается он неукоснительно. Алейфон решил больше не быть военным. Он не испытывал ненависти к Кариану, вынудившему Лейфона перевестись на военный факультет. Но и обстоятельствам, вынудившим разрываться между собственными желаниями и требованиями текущей ситуации, он был вовсе не рад. А что если... Он вдруг подумал, что мог бы остаться в Грендоне и отказаться от военного искусства. Но представить, чем он мог бы заняться вместо искусства, оказалось непросто. Быть может, это даже труднее, чем просто начать жизнь в другом городе. Такой путь был бы тернист и не близок, ведь имя Лейфона Альсейфора в Грендоне под запретом. Впрочем, что толку мечтать, если ее величество выслало его из города? Стремительный полет мыслей уткнулся в жестокую реальность. Размечтался, одернул себя Лейфон и чуть заметно покачал головой. Лейфон? А да, это я так. Отмахнулся он и заметил, что тарелка Мэйшэн пуста. «Может, десерт в другом месте возьмем? Тут шумят все время». «А, да, давай». «Знаешь хорошее место?» «А ты на любое согласен?» «Угу, любое, где тебе нравится». «Тут немного далековато». «Ну и пойдем». Лейфон успокоил порывавшуюся заплатить по счету Мэйшэн, расплатился сам, и они ушли с проспекта и направились туда, где сбились в кучу школьные здания. «Правильно идем?» «Да, там вкусное мороженое продают». «Правда?» Место было рядом со школой, но все же в стороне от ежедневного маршрута, так что Лейфон оказался там впервые. «Я недавно нашла. Случайно», — сказала шагающая рядом Мэйшэн с очень счастливым видом. После ресторана она, кажется, стала разговорчивей. По-видимому, привыкла к отсутствию своих вечных спутниц — Наруки и Мифи. «Привыкла ко мне», — подумал Лейфон, и решил считать это свидетельством того, что он приспособился к жизни в Целне. Руководствуясь указаниями Мэйшэн, они, наконец, добрались до парка. Вокруг парка были посажены деревья, и сквозь них местами можно было видеть школьные здания. Внутри парка тоже были деревья. Вокруг царила атмосфера умиротворения. «Тут ведь химический факультет рядом?» «Да, был выходной, но из распахнутого окна алхимического факультета валил невероятного цвета дым. Кто-то явно проводил подозрительный эксперимент. Про его успешность сказать ничего было нельзя, и оставалось лишь надеяться, что в дыму нет вредных примесей. Зазвеневшей сигнализацией Лейфон особо не удивился. Наверное, еще один признак адаптации к школьной жизни. Вон там. Указала девушка на пеструю палатку в тихом углу парка, также не обращая внимания на сигнализацию. «Палатка?» – удивленно сказал Лейфон. Он-то был уверен, что они просто срезали дорогу через парк. «Случайно нашла. Хорошо, что она еще здесь». В самом деле, большая часть людей пошла к боевой площадке, и было вполне вероятно, что палатка тоже переехала туда. Мэйшэн заказала классическое с ванилью. Лейфон же мучился, пытаясь найти что-нибудь не слишком сладкое, и, наконец, взял йогуртовое. Ах да, прости, ты сладкое не любишь? Нет, ничего, вкусно. Йогуртовое мороженое и вправду пришлось ему вполне по вкусу. Он откусывал мороженое из рожка и выискивал скамейку поближе. Когда заметил людей, двух человек, один из которых сидел в кресле каталки. Его спутник сидел на скамейке, и они с Лейфоном одновременно издали возглас удивления, увидев друг друга. «Привет! Вот как встреча!» – воскликнул Харли. Он одним махом заглотил свое мороженое, вскочил со скамейки и стал махать Лейфону рукой. «Привет! Ты сегодня в лаборатории?» Предположил тот, глядя на замасленный, как обычно, комбинезон. «А, составил кое-кому кое-где компанию. Сейчас отдыхаем и снабжаем мозги сахаром. Ой, кстати!» Добавил вдруг Харли, схватился за рукоятки в задней части кресла-каталки и развернул его к Лейфону. Сидящий в кресле прежде даже не смотрел в его сторону. «Это Кирик Сирон, мы с ним в одной лаборатории». «Ну что, вы знакомы? Ты общайся», — ответил парень в кресле и недовольно посмотрел на стоявшего сзади Харли. Но тот совершенно не обращал внимания. «Ты еще не знаешь, кто перед тобой. Это Лейфон». «Что?» Взгляд, по-прежнему недовольный, теперь сверлил Лейфона. У Кирика было красивое лицо. Черты были изящными, но кожа нездорового бледного цвета подсказывала, что хозяин ее слишком редко бывает на воздухе. Кресло тоже способствовало созданию образа человека больного и немощного. Образа, разрушенного одним резким брошенным на Лейфона взглядом. «Так это ты мое творение угробил?» «Творение?» «Он создатель адамантитового дайта». «А-а-а!» «Для боя со старым грязимонстром ему вручили комплексный дайт нового типа, состав которого для нормальной работы нужно было включить другие дайты. Дайт назвали адамантовым, а с его создателем по причине нелюдимости последнего Лейфон тогда не встретился, но... Эх, ну и удел же ты его. Мне аж дурно становится от мысли, что с моим творением обошлись так бездарно. Ну... Он оказался, на удивление, неприятен в общении. «По-моему, криворуким Лейфона не назовешь». «Да я даже по обломкам вижу. Что за взмахи дурацкие? Линии разреза не знаешь, просто рубил как придется. Махал наугад во все стороны. Хорошо, еще жив остался». Лейфон обомлел. Не от гнева, а от восхищения. Этот человек так запросто сумел увидеть произошедший бой. В отверстие адамантового дайта вставлялись три простых. Два из них пришли в негодность посреди боя, а оставшийся дайт и сам корпус Лейфон передал Харли по возвращению. То есть именно их, по-видимому, и осмотрел Кирик. После чего, изучив одну трещину за другой, увидел бой так, будто сам там побывал. «Ну я ведь говорил, составная структура означает повышенную плотность и быстрый перегрев. От нагрева падает прочность, теряется форма, все попросту ломается. Так что там вроде стоял предохранитель, который срабатывает в опасный момент и предотвращает цепную реакцию. Но при долгом использовании выброс большого количества тепла по-прежнему представляет собой проблему, верно?» «Конечно представляет, я это учитываю, но он-то два дайта сломал просто из-за того, что рубить не умеет, так что нечего его оправдывать. Ну, у него же не было опыта боевого применения, а просто воздух рубить пользы мало, понимаешь?» Нет, ты не прав. Спор стал разгораться, и Лейфон, немного отодвинувшись, предпочел ограничиться ролью наблюдателя. Может, их остановить надо? Мороженое растает, и вообще, по-моему, влезать не стоит. Да? Нерешительно согласилась Мэйшэн, покосившись на спорящих. Они уже успели перейти на технический жаргон, и теперь было почти невозможно понять, о чем речь. Каким-то образом они ушли от первоначальной темы спора, и теперь, кажется, дискутировали о чем-то своем. И Мэйшэн перестала за них беспокоиться. К тому времени, как спорщики замолчали, чтобы перевести дух, мороженое было почти доедено. «Блин, в горле пересохло!» – простонал Кирик, дотронувшись до горла. «По-моему, ты весь драгоценный сахар впустую растратил», – заметил Харли, смахивая рукавом комбинезона под солба. «В таком случае подкрепимся еще раз и снова обсудим проблему. Клубничное?» «Как скажешь, а я шоколадное буду». А мгновенно перейдя от ожесточенного спора к решению, какое мороженое брать, молодые люди разделились. Харли пошел к киоску один, видимо, возьмет и на долю Кирика. Последний после ухода товарища случайно заметил Лейфона. «Вы что, еще здесь?» По-видимому, Кирик о них напрочь забыл. «Ну, я в общем...» «Прости, что сломал твое творение», — сказал Лейфон и склонил голову. Он услышал, как стоявшая сзади Мэйшэн чуть не задохнулась от волнения. «Инструмент сделан для того, чтобы ломаться», — произнес Кирик, отводя взгляд от склонившегося Лейфона. «Мне лишь хочется, чтобы ломался не зря. Он принес тебе пользу». «Конечно. Будь у меня обычный дайт, я бы, наверное, не вернулся». «Понятно», — ответил Кирик, положив руки на колеса и развернулся спиной к Лейфону. «Следующее творение принесет больше пользы, а ты научись лучше пользоваться». «Хорошо». Лейфон поднял голову и покинул парк, ведя за собой Мэйшэн. Краем глаза он увидел Харли, поспешно возвращавшегося к Кирику, с двумя порциями мороженого в руках.